Эпоха звезд. Наследник. Глава 1. Именем протектора храма дракона. Прочь с моего пути. Голос, наполненный силой, опустился на стоящую группу людей, заставляя их вздрогнуть. Адмирал, прошу вас, мы еще можем все изменить. Перед обладателем страшного голоса появилась красивая девушка в золотом одеянии. Ее глаза блестели от отчаяния. Уже нет, хватило движения руки того, кого она назвала адмиралом, чтобы стоящие перед ним люди без сознания повалились на пол. «Мне некогда с вами спорить», – прошипел он сквозь зубы. В этот же момент корабль содрогнулся от сильнейшего удара. По его коридорам тут же прокатился скрип с треском ломающихся переборок. Воздух наполнился запахом горелого дерева. Лучший корабль Люли флота, его гордость, знамя и символ несокрушимой мощи, стремительно умирал. И было лишь вопросом недолгого времени, когда все окончательно рухнет. Адмирал еще раз бросил взгляд на людей, валяющихся на полу без сознания, не выдержав его духовного давления. Его сердце на мгновение сжалось от сожаления. Теперь ему оставалось только одно. Уже больше ни на что не обращая внимания, мужчина двинулся дальше. Корпус корабля постоянно вздрагивал от взрывов и ударов, начав понемногу разрушаться. Флагман умирал, а вместе с ним умирал и весь флот. Пускай для многих это было не так очевидно, но адмирал уже все понял. Теперь ему оставалось сделать только одно. Адмирал почувствовал, как по спине пробежал холодок, когда он вошел в изолированное помещение, посреди которого был установлен небольшой постамент с крупным рубином, что находился в коконе невидимой силы. Последний довод и шанс, пускай не выиграть, но и не проиграть. Адмирал не задумывался ни секунды. Он подошел к безымянному артефакту и, использовав свой личный ключ, активировал его. Воздух вокруг него загустел, наполняясь едва уловимым гулом. Мир дрогнул, а вместе с ним исказилось само время. Огромный участок пространства, на котором шла битва между двумя армадами кораблей, замер восстановившимся, точно смола, времени. Айден с некоторым трудом открыл глаза, щурясь от яркого солнечного света, слыша где-то внизу громкие возгласы проходящих мимо людей. «Могли бы и потише, здесь так-то люди спят», — подумал он с легким раздражением. Он, как обычно, немного разомлел на солнце, когда забрался на теплую крышу торгового павильона и решил немного прикорнуть, убаюканный легким ветерком и шумом деревьев. Как ни жаль, но пора уже было просыпаться. Айден со вздохом постарался отогнать от себя остатки сна и взглянул на такое красивое небо над собой. Именно так, с большой буквы. Словно бы услышав эти его мысли, в невообразимой вышине, среди медленно плывущих перистых облаков, сверкнула вспышка. Айден затаил дыхание, наблюдая, как стремительным малым росчерком по небесной лазури пролетела падающая звезда, оставляя после себя медленно истлевающий след. Звезда быстро унеслась дальше за горизонт, чтобы упасть где-то там вдалеке. Наверняка куда-то за стены великого города Оплота, в долину падающих звезд, где обычно подобные обломки и падали. Как странно, это уже третий осколок за пару часов, раздался голос по левую руку от Айдена. Еще и такой опасный, лениво повернув голову, парень проследил за тем, как на крышу поднимается худой мальчишка лет 12. Коротышка Фил, один из лучших его друзей и напарник во многих вылазках, самый младший в стае беспризорников. Его веснушчатое лицо блестело от пота после подъема на крышу. Как это бывало всегда, Фил одним только своим появлением тут же разрушил всю атмосферу, вернув Айдена в суровую реальность, где приходилось чувствовать постоянный голод и бороться за каждый кусок хлеба. Парень почувствовал, как его желудок тут же сжался от голода при мысли о еде. «Судя по твоему лицу, ты не очень-то рад меня видеть», не удержавшись от усмешки, спросил коротышка. «А я, между прочим, нашел нам работу. Всей стае. Сможем на 2 недели закупиться лучшей едой». О, Айден знал этот взгляд. Фил узнал что-то очень интересное и спешил поделиться этим с окружающими. «А старший Кармак хотя бы об этом знает?» спросил Айден, и не удержавшись, усмехнулся, уже предвидя ответ. «Ну, это, мальчишка замялся, теребя край своей потрепанной рубашки. Я собирался сказать, но ты же знаешь старшего. Он только сегодня утром отправился куда-то и по своим странным делам». Парень хмыкнул в ответ. «Да, он знал старика даже слишком хорошо. Наверняка ушел в один из своих обычных походов куда-то в сторону опоры, ближайшего большого города, который располагался в 3 днях пути отсюда». Айден вздохнул. Похоже, от Фила отвязаться уже не получится, а значит, его небольшой отдых закончен. «Ну хорошо, ты с другими уже поговорил, «Что они думают насчет твоей идеи с работой?» – спросил Айден, поднимаясь на ноги и потягиваясь. «Остальные – это другие члены стаи. Помимо Айдена и Фила, в нее входило еще 5 таких же беспризорников, как и они сами. 3 мальчишки и 2 девчонки. Одна из самых удачливых и опытных стай на свалке. По крайней мере, Айден так искренне считал. И старший Кармак об этом же говаривал. А еще их часто нанимали в качестве проводников. Скорее всего, Фил как раз и нашел очередную группу таких практиков, которым захотелось посмотреть на свалку и некоторые из ее необычных мест. Да, все в восторге. Девчонки уже думают сделать сюрприз старшему Кармаку и заказать у тетушки Шви для него новые одеяния и халат практика. А еще мечи. Можем даже купить себе оружие. Вместо этих дурацких деревянных бакенов. Они только для тренировок со старшим и годятся, затараторил Фил. Настолько прибыльный контракт, Айден даже замер, мысленно примериваясь к тому, сколько сейчас может стоить такой заказ. Он почувствовал, как по спине пробежали мурашки от предвкушения. Выходило много. Интересно. Ага, шишки из какой-то секты боевых искусств просятся проводить их группу к дальним дольменам и обломкам красных звезд. Чего это за секта такая, я не знаю, но платит отлично. Воскликнул Фил, подпрыгивая на месте. ХММ, там до сих пор немного опасно, конечно, но ничего такого, за что нужно платить столь жуткие деньжищи, задумчиво сказал самому себе Айден. Так за что нам обещают столько, брат, в ответ покачал головой Фил. Не все так просто. Нам нужно будет сопровождать очень большой отряд, почти в 30 практиков. Они планируют осмотреть чуть ли не всю свалку, придется постараться, чтобы отработать такой заказ. Ага, но согласись, оно того стоит, ты себе даже сможешь взять после этого заказа свиток какой-нибудь техники. Айден почувствовал, как его сердце забилось быстрее от волнения. Всю свалку, это ж на неделе работы. И зачем какой-то секте обыскивать целый регион мусора? У них денег столько, что они его могут и вовсе скупить подчистую. Он попытался разобраться, для чего таким людям тратить столько сил и времени здесь, но ничего вразумительного в голову не приходило, о чем и сказал другу. Ну, может, они что-то ищут на свалке, нашли какой-нибудь древний свиток с местом зарытого сокровища, а? Пожал плечами Фил. Нам-то какая разница, главное, чтобы деньги платили. Айден покачал головой, но спорить со своим другом не стал. В этом был весь коротышка. Загорелся, и ему плевать на все вокруг. Надо будет обязательно узнать об этих шишках из секты. Старший Кармак постоянно твердил, чтобы они были внимательными и никому не верили на слово. Эти уроки он запомнил накрепко и не собирался вот так сходу доверять странным заказчикам. Пускай остальные ребята всегда зевали на уроках старшего, но не Айден. Ха, да ему так нравилось учиться, что он перечитал все собранные старшим Кармаком книги, а позже даже выторговал себе пропуск в местную библиотеку. Жаль, что действительно полезных и интересных книг там было не так уж много. В основном скучные права и эдикты чиновников за последние полсотни лет. Выдохнув, он осмотрелся вокруг, стоя на крыше павильона. Прохладный, ласковый ветерок взъерошил его волосы, принося запах пыли и дальних полей. «Ладно, веди, покажешь этих своих сектантов». Другим уже сказал, Айден повернулся к другу, вопросительно посмотрев на него. «Естественно», — сказал, — «это ты непонятно где прячешься, остальных я нашел дома, и все уже готовятся к выходу». А сектанты остановились в южных воротах, тут же с готовностью ответил коротышка. «Тогда вперед, глянем на этих твоих заказчиков». Чтобы спуститься с крыши павильона, товарищам хватило нескольких мгновений. Они ловко перемещались по выступам и карнизам, их движения были доведены до автоматизма. Тренировки старшего Кармака многое дали стае, особенно старшим ребятам, в том числе и Айдену с Филом. Отчасти именно благодаря им они теперь считались одними из лучших проводников в городе. Даже банды нищих и одиночки-пилигримы не всегда могли с ними соперничать. Особенно на тех участках свалки, где было больше всего обломков упавших звезд, быстро пролезть через которые взрослому было тем еще испытанием. Ну, кроме мастеров боевых искусств, конечно, южными воротами назывался один из постоялых дворов, который находился, как можно было легко понять из названия, на юге города, и идти до них было всего ничего. Так что Айден с Филом добрались до него за каких-то пару минут. По пути Айден жадно вдыхал запахи города, смесь пыли, специи и дыма. Его босые ноги чувствовали каждую неровность мощеных улиц, а уши ловили обрывки разговоров прохожих и крики торговцев. Поселок, ну, или городок со странным названием Ручьи, в котором они жили, существовал сейчас исключительно за счет находящейся совсем рядом свалки и ее даров, ну и, конечно, проходящего мимо торгового тракта. Тут имелась своя начальная школа боевых искусств, куда таким беспризорникам, как Айден или Фил, дорога заказана, а еще на окраине располагалось представительство ближайшего отсюда города, оплота, который постоянно искал себе мастеров боевых искусств для армии префекта. Там же находилась и гильдия искателей, занимающаяся поиском сокровищ. Когда-то отец Айдена поверил этим пройдохам, заключив контракт, и просто не вернулся, пропав где-то в долине падающих звезд, в самом опасном месте континента, рядом с оплотом. В душе опять появилась пустота, которая обязательно обернется кошмарами этой ночью. Он хорошо помнил его последние обещания скоро вернуться. Отец всегда держал слово, всегда, до того дня. Хвасово проклятие, как же Айден все это ненавидел. Нужно отвлечься. Он осмотрелся, возвращаясь мыслями к поселку. Здесь было просто огромное количество торговцев и перекупщиков, которые покупали по дешевке все, что приносила свалка. Вот, пожалуй, и все, что тут имелось из примечательного. Дыра, если называть вещи своими именами. Заказчики оказались внешне самыми обычными представителями сект боевых искусств. Таких Айден видел каждый день на улицах города и не по разу. Единственным значимым отличием, бросающимся в глаза, было их количество. Секта выкупила целый этаж южных ворот, чтобы разместить своих людей. А это больше 30 человек, как мысленно подсчитал Айден, хорошо усвоивший арифметику от старшего Кармака, показал Фила и руководителей этой группы. Прежде всего, троих мужчин среднего возраста с суровыми, обветренными лицами, похожих, как братья. У каждого на поясе висел прямой меч в ножнах, и стояли они рядом со сгорбленным стариком, в почтительности склонив головы и что-то слушая. Вон они, та троица вроде как командует всеми сектантами, но этот главный все равно старик, они его слушают. Правда, я за все время, пока со мной общался один из них, слышал-то его только один раз, но внушает, я тебе скажу, прошептал Фил, его голос дрожал от волнения. Айден хмыкнул, замечая недовольный взгляд одного из трех предводителей. Естественно, они заметили появление на этаже посторонних, но раз не стали выпинывать, значит, ничего секретного тут не услышать, как и важного. Но прозрачный намек парень понял. Почтительно склонившись в небольшом церемониальном поклоне, он сразу же потянул за собой немного тормозящего Фила. «Нужно узнать, что это за секта», — сказал ему, когда вышли из южных ворот. «Вроде, ничего такого не вижу. Обычные практики, но стоит все равно перестраховаться», — Айден говорил тихо, но в его голосе звучала тревога. «Вот вечно ты перестраховываешься, Айден», — с усмешкой заметил Фил. «Зато и уважаем. Ты как отражение старшего Кармака, только ниже. Ладно, ладно, не смотри так на меня, я уже поспрашивал у нужных людей, они пообещали узнать. Наверняка уже, кстати, в курсе. Так надо было уж сразу туда вести», — начал было парень, но махнул рукой, понимая, что Фил есть Фил. «Пойдем, узнаем, кто к нам пожаловал в город». И он ведь действительно договорился с одной знающей группой нищих, с которыми стая никогда не конфликтовала и не пересекалась. Залог самых крепких дружественных отношений. Договор стандартный, услуга за услугу. Ничего иного с беспризорников все равно взять было нельзя. Форма на них принадлежит секте Луны и Солнца. И ведут они себя так же. Двух друзей встретил высокий мужчина в обносках и це простым боевым посохом. Голос нищего был хриплым, словно наждачная бумага. Недельная щетина на сухом лице и серая кожа делали его стариком. Но Айден точно знал, что лидер этой банды нищих был моложе старшего Кармака лет на 20. Фил и другие неплохо его знали. Раньше, до появления в стае Айдена, они вроде как частенько помогали этим нищим, зарабатывая себе хоть что-то на еду. Судя по всему, большая часть там из внешних учеников, это нормально для такой экспедиции. А вот та троица похожа уже на внутренних учеников и возглавляет их полновесный старейшина. Такие шишки очень редко выбираются за стены своих крепостей. А тут он возглавил экспедицию. Уверен, они что-то ищут на нашей свалке, что-то очень непростое. Даже завидно, продолжил нищий, его глаза блестели от любопытства. Айден внимательно пригляделся ко взгляду нищего. Вроде простой, опасностью не чувствуется, но мало ли. Старший учил быть внимательным к посторонним, жаль только не всегда это получалось. Они набирают не только стаи, но и нищих. Главное, хорошо знать свалку, сказал он, игнорируя возмущенный взгляд Фила. Попробуйте предложить свои услуги, уверен, они не откажутся от опытных проводников. Так и поступлю, парень, так и поступлю, с некоторой паузой ответил мужчина, кивнув ему. В его голосе слышалась смесь благодарности и подозрения. Уже выйдя из хижины нищего, Айдин услышал тихий, раздраженный шепот друга. «Какого хвоса, зачем ты его отправил к нанимателю?» – прошипел тот, как будто он без нашего разрешения не подойдет к ним. «Не будь таким простым, Фил», – парень остановил шипение друга. «Эти сектанты явно планируют большую экспедицию, и я уверен, помимо нас, связались еще с несколькими бандами и проводниками. А вот сделать попрошаек нашими должниками, пускай и небольшими, будет неплохо. Ну и к тому же, кто сказал, что их наймут?» Тишина повисла над друзьями на несколько секунд, пока они уходили прочь от улицы нищих, на самой окраине поселка. Только звук их шагов по пыльной дороге нарушал эту тишину. «Порой мне кажется, что вы со старшим Кармаком, родственники», — наконец отозвался Фил. «Это ж надо чего навыдумывать. Я даже и не сразу понял, о чем ты, хвост его задери, говоришь. Так ты за то, чтобы попробовать? А, ты же уже говорил, что остальные в курсе и все решено без меня», — спросил Айдин, чувствуя, как внутри него растет смесь раздражения и смирения. «В любом случае, верить одним только нищим, неправильно, я позже еще пошатаюсь по городу, поспрашиваю народ на всякий случай. Но если тебе принципиально сейчас нужно мое согласие, то оно у тебя есть». Парень на это радостно ему улыбнулся. «И так понятно, что такую возможность никто в здравом уме не упускает. Когда нам с ними выдвигаться-то хоть?» Хорошо понимая это, со вздохом спросил Айдин. «Завтра вечером. Вот же, ну ладно хоть так, хватит времени на подготовку», — он с сожалением покачал головой. Как же ему сейчас хотелось посоветоваться со старшим, но придется самим все решать. Они прошли квартал нищих насквозь со всеми этими лачугами, что держались на честном слове, и вышли к самой окраине района, где и находилось здание, что стая привыкла называть своим домом. В далеком прошлом это место когда-то было резиденцией небольшой школы боевых искусств. «Громовой кулак» — пафосное название не помогло этой школе. Со смертью мастера первые ученики присоединились к прочим школам и сектам района, а младшие просто разбрелись кто куда. Айдин знал из слов старшего, что это судьба большинства подобных мелких школ и сект. «Тысячи их, и каждый день кто-то из них уходит в забвение», — так говорил старик, — «тем лучше для стаи». Заброшенное и полуразрушенное от времени здание, о котором ходили нехорошие слухи и где отказывались селиться прочие обитатели города, вполне подошло их стае. Старший Кармак, правда, утверждал, что здесь действительно когда-то обитал беспокойный дух, но сейчас тут жили только они. Дома их встретили улыбающиеся девочки. Вот уж кто сильнее всего радовался полученному заказу Фила, так это и Найхати. Их глаза сияли, а щеки раскраснелись от волнения. Айдин предполагал, они уже мысленно потратили все заработанные деньги, ну, или точно примирились. Ну да, это обычное дело. Парни же, их реакция была куда сдержаннее. Тирик выглядел немного отстраненным, словно бы мыслями был где-то далеко, а Заза и Варан так и вовсе казались сосредоточенными и собранными. Лица парней были серьезны, а в глазах читалась решимость. Они во что бы то ни стало хотели выполнить задание. «Ой, давайте уже проходите, мы приготовили ужин», — радостно воскликнули девочки и чуть ли не силком потащили к простому умывальнику. Началась домашняя суета, которая сама по себе сложилась у них с момента, как в жизни небольшой группки сирот появился старший Кармак. Айдин не удержался и улыбнулся, наблюдая за тем, как стараются девочки. Да, их обычная еда не могла похвастаться духовной силой, что укрепляло тело любого практика боевых искусств, но какая разница? Парень считал, что ингредиенты не главное. Неважно, из чего готовили девочки, они старались и вкладывали себя в это. В этом была главная ценность. Немного наивно, но зато как есть. Позже, после ужина, вся стая собралась на военный совет. Следовало еще раз все обсудить и решить, идем ли мы завтра в поход или нет. Фил, правда, сходу заявил, что слово свое нарушать не будет и пойдет в любом случае. Айдин с Зазой и Вараном высказали ему за это пару ласковых, но в целом на решение оно не повлияло. Их друг сделал все правильно. Такой шанс выпадает раз в жизни, и не использовать его просто нельзя. Да, дело странное, но секта Луны и Солнца всегда держит свое слово и проступков за ними замечено не было. По крайней мере, так об этом слышали беспризорники. Айдин с друзьями решили рискнуть. Глава 2. Айдин задумчиво наблюдал за тем, как споро разбивали лагерь представители секты Луны и Солнца. Прохладный вечерний воздух наполнялся звуками раскладываемых палаток и приглушенными голосами сектантов. Он, конечно, предполагал, что мастера боевых искусств будут значительно сильнее и выносливее стаи и группы нищих, но в действительности разрыв оказался настоящей пропастью. Они словно не ощущали усталости, легко преодолевая самые сложные препятствия на маршруте. Территория свалки изобиловала болотами, непроходимыми чащами и опасными оврагами. Темп продвижения снизился лишь на второй день похода, когда многочисленная экспедиция, ведомая стаей нищими, подошла к первым осколкам упавших звезд. Со стороны эта колоссальная серая громада внешне больше всего походила на гладкую гальку в форме яйца, какую Айдин видел на берегу безымянной реки, когда еще был жив отец до его ухода и пропажи. Воспоминание кольнуло сердце острой болью, и он поспешил отогнать его. Звезда, находящаяся рядом, застыла, наполовину зарывшись в землю, но при этом совершенно не выглядела разбитой, как и другие подобные штуки. Впрочем, Айдин всегда ощущал странное покалывание на коже, когда приближался к таким вот упавшим осколкам, словно воздух вокруг них был наэлектризован. Эта звезда была одной из самых старых на свалке, судя по тому, как хорошо восстанавливался лес вокруг нее. Когда это случилось, 50 лет назад или даже сотню, Айдин не знал, да и неинтересно ему это было. Важно то, что ее изучали уже много раз, и ничего интересного внутри там быть попросту не могло. Они и сами с ребятами проверяли ее пару лет назад, просто на всякий случай, но так ничего и не нашли. Айдину тут же вспомнился недавний алый росчерк, который он видел на крыше. Интересно, сколько всего соберут искатели с той звезды? По самым скромным прикидкам, красный хвост был раз в 5 больше вот этой громады, а значит, внутри скрывалось сокровищ, материалов, реагентов и, боги знают чего еще, на самую настоящую гору золота. В этот момент его отвлек Фил, появившись откуда-то из-за спины. Звук шагов друга заставил его вздрогнуть от неожиданности. Слишком уж сильно погрузился в собственные мысли. И во время похода делать так нельзя, даже находясь посреди лагеря. Ему нужно собраться. Завтра часть отрядов сектантов продолжит путь вместе с группой нищих. Они планируют посетить северные равнины, проворчал товарищ, закидывая свои вещи в общую палатку, которую быстро подняла стая. «Пойдем, меня зовет их старейшина, а один я туда идти не хочу. Опять что-нибудь пропущу, и ты с меня потом не слезешь». Айдин на это лишь хмыкнул и, кивнув, последовал за другом. Он уже давно заметил, что Филу крайне не по себе рядом со взрослыми. Парень старался это всячески скрывать, но те, кто знал его давно, отлично все видели. Даже несмотря на образование мастера Кармака, сироты чувствовали себя не в своей тарелке, когда говорили с кем-то из старших. Глава экспедиции встретил их со своими помощниками в огромной палатке. Внутри пахло кожей, пергаментом и чем-то терпким, напоминающим благовоние. Тут уже был развернут основательный, деревянный стол, стояли несколько стульев, а мастера боевых искусств что-то вполголоса обсуждали, но тут же прервались, стоило только двум сиротам появиться на пороге. «Проходите», — голос главы вызывал у Айдина ощущение наждачной бумаги, так хрипло и противно он прозвучал. «Раз уж мы добрались до первой звезды, я хочу немного рассказать вам, для чего все это затевалось, и заодно попросить помощи». Айдин с Филом быстро переглянулись. Как обычно, у второго заблестели от любопытства глаза, и он тут же приготовился слушать, хорошо чувствуя какую-то жутко интересную тайну. А вот Айдин едва уловимо напрягся. Дураком он не был и сейчас совершенно не понимал мотивов такой открытости со стороны сектантов. Ему это совсем не нравилось. «Мы знаем, что большая часть сокровищ, артефактов и хоть чего-то ценного уже давно найдена здесь. Да, вы еще находите здесь что-то, но это такие мелочи, что нам не интересны. Именно поэтому нас интересует кое-что другое». Старик подошел к столу и ткнул пальцем в один из пергаментов, что сейчас лежал там раскрытый. Шелест бумаги в тишине палатки показался неестественно громким. «Видели ли вы что-нибудь подобное в своих поисках на свалке? Что-то похожее на этот рисунок?» В голосе главы экспедиции прозвучало едва сдерживаемое нетерпение. Айден с Филом посмотрели на пергамент. Там был изображен извивающийся в полете дракон. Рисунок, казалось, оживал под их взглядами. Но никогда раньше подобного они не видели, что и сказали главе. «Что же, можете взять пергамент и показать своим друзьям. Мы ищем любое упоминание этого рисунка внутри звезд. Наши люди будут прочесывать там каждый метр, но если вам повезет, и вы заметите его первыми, я увеличу ваше вознаграждение в 5 раз. Конечно, мастер, мы будем смотреть в оба», тут же затараторил Фил, а его глаза загорелись алчным блеском. «Похоже, парень уже мысленно нашел рисунок и получил увеличенное вознаграждение. Отлично, рассчитываю на вас», старик без каких-то эмоций кивнул и протянул им пергамент с рисунком. Выйдя от главы экспедиции, друзья долго молчали, в тишине пробираясь к своей палатке. И если Фил пытался что-то напряженно вспомнить, то Айден пытался побороть все усиливающееся чувство противоречия и накатывающей опасности. Этот Хвасов рисунок ему сильно не нравился. Не внешним видом, а самим фактом, что им его показали. «Хвасова отрыжка, во что мы ввязались, Фил?» Не выдержал парень, его голос звучал напряженно и тихо. «Ты понимаешь, что нам показали эту штуку в полной уверенности, что мы никому ни о чем не расскажем?» «Что? Не думаю, что все так плохо?» Паренек чуть побледнел, явно только что и сам понял всю сложность ситуации, но торопиться с выводами не стал. «Уверен, это не такая важная информация. Ну знак и знак, что тут такого? Но вот знаешь что?» «Что?» — с некоторым раздражением спросил Айден, видя, что Фил не собирается продолжать, пока ему не подыграют. «Я видел один такой», — прошептал Фил, оглядываясь по сторонам. «Что?» Парень встрепенулся и тоже быстро осмотрелся, удостоверившись, что их сейчас никто не слышит. «Где?» «Есть, конечно, небольшие сомнения, давно это было, но, кажется, он был среди звезд на птичьих холмах. Пришлось напрячь память, но, похоже, это оно. И да, этим сектантам его будет тяжело найти. Ха-ха, легкие деньги», в голосе Фила звучало странное сочетание возбуждения и страха. «Так, тихо». Айден оказался рядом с другом и, дернув его за руку, заставил приблизиться. «Значит так, об этом пока никому. Понял, вначале мы с тобой аккуратно проверим, та ли эта штука, а потом будем думать, нужно ли о ней говорить. Заодно посмотрим, насколько она ценная». «Согласен, да», с некоторым удивлением ответил Фил. «Хорошо, Айден, ты лучше разбираешься в подобном. До птичьих холмов нам идти пару дней, и сектанты еще будут все обыскивать. Времени, чтобы подумать, достаточно, и приглядеться к ним. Если что, всегда можно сбежать. Пускай попробуют нас найти на свалке. Это наша территория». Говорить Филу, что, вероятно, к стае уже приставлена пара мастеров боевых искусств, и сбежать с этого момента никто не даст, Айден не стал. Он чувствовал, как внутри нарастает тяжесть от осознания их положения. Паниковать пока рано, но думать о вариантах ухода нужно уже сейчас. Да, может он излишне осторожен, и секта Луны и Солнца не станет ничего делать, в конце концов, она считается благородным сообществом, но все равно лучше поберечься. На всякий случай, на то, чтобы обыскать в поисках рисунка одну звезду, члены секты потратили почти целый день. Стая помогала им, но сильно при этом не напрягаясь, предпочитая заниматься поисками редких сокровищ. Иногда им попадалась разная мелочь даже в старых, уже множество раз проверенных звездах. Их нанимателям подобные мелочи не интересны, а беспризорникам дополнительное золото будет совсем не лишним. Внутри разные типы звезд сильно отличались друг от друга. Красная – одна из самых больших, с огромным количеством переходов, коридоров, комнат и круглых залов для медитации и практик. Предприимчивые искатели сняли и вывезли практически все ценное с таких звезд, оставив только голые стены и разную мелочь, которая иногда пропускалась ими. В целом, это путешествие по свалке нельзя было назвать каким-то особенным. С помощью стаи ушедших в другую сторону нищих с отрядами экспедиций, сектантам удалось очень быстро осмотреть большую часть нужной территории за какие-то рекордные сроки. До звезды, про которую говорил Фил, экспедиция добиралась почти неделю. За это время Айден успел неплохо узнать сектантов. Они каждый день, когда не были заняты поисками, посвящали свое время тренировкам либо медитациям. И это вызывало уважение. Стая беспризорников, благодаря старшему Кармаку, старалась жить по тем же принципам. Наставник вбил это в них надежно, продемонстрировав на практике, что ключ к их успеху лежит исключительно в подготовке. Именно поэтому они не теряли никого из друзей уже очень давно и стали одними из лучших. В других стаях все было намного хуже, и Айдин даже не хотел вспоминать о тех временах, когда они не знали, сумеют ли на этот раз после очередного выхода вернуться обратно. Временами экспедиция наталкивалась на местных бродячих монстров-стражей, которые пришли сюда с появлением звезд. Но для мастеров боевых искусств эти твари не стали проблемой. Существа, способные в одну секунду разорвать здорового, взрослого человека на куски, оказались не способны ничего сделать сектантам, даже их рядовым членам. Сектанты не забывали и про своих маленьких сопровождающих. Они не только защищали их от местных враждебных тварей, но и не брезговали приглашать их к своим кострам, с готовностью разделяя еду и подкармливая беспризорников. А еще во время своего недолгого отдыха от поисков и тренировок, они рассказывали удивительные истории о своем доме, секте и их братстве, и о великих подвигах лучших мастеров. Конечно, стайка ребят слушала их, затаив дыхание, находясь под впечатлением от этих невероятных рассказов. Даже обычно сомневающийся и недоверчивый Айдин в такие моменты не мог не признать, что секта Луны и Солнца в целом очень неплохие ребята. «Заза и Варан, вы пойдете с группами сектантов вон в ту звезду», — сказал Тирик, который часто брал на себя роль неформального лидера стаи. «Я сына отправляюсь в крайнюю. Айдин, Фил, на вас оставшиеся. Хати, ты в лагере, кашеваришь». Как обычно, возражать никто не стал. Тем более, что Фил заранее обо всем договорился, и Тирик отправил их в нужные руины. Местность, где рухнули сразу три огромных обломка некогда золотой звезды, была сложной, болотистой, и добираться сюда всегда было тем еще испытанием. Но стая это делала раза два на памяти Айдина, и даже находила тут неплохие вещи. Жаль, что место находилось на отшибе, и идти сюда было тяжело. «Пошли», — затараторил Фил, подгоняя друга. «Быстрее зайдем, быстрее все проверим». Да-да, Айдин не разделял его позитива, хотя любопытство мучило и его. Он, как и все в группе, слышал очень много историй о повелителях звезд, великих небожителях, что когда-то давно управляли этими штуками и даже жили в них. Старший Кармак знал поразительно много историй о них и с удовольствием делился со всей стаей каждый вечер. И Айдину было также интересно посмотреть на эту эмблему. Внутренности этой звезды были совершенно обычные и ничем не отличались от сотен и сотен других, раскиданных по свалке. Тем удивительнее, что Фил умудрился не только заметить рисунок дракона, так еще и запомнить, где он находится. Друзья вошли через один из проломов, появившихся при падении звезды. Очень редко, когда искателям и мастерам приходилось проделывать такие проломы самим, и каждый раз на это уходило уйма времени и сил, уж очень были крепкие стены упавшей с неба штуки. Чтобы добраться до нужного зала, им пришлось потратить почти целый час. Всему виной большое количество искореженных и поврежденных коридоров и помещений на пути. Холодные металлические стены отражали звук их шагов, создавая далеко расходящееся эхо. Досталось звезде сильно, и у того же Айдина было ощущение, что большая часть этих повреждений она получила совсем не от столкновения с землей. Уж очень много было горелых и оплавленных участков с настоящими дырами, что перепахали внутренние залы и проходы звезды. Через весь этот лабиринт Фил шел уверенно, словно бы это был его родной дом. Одна из его удивительных способностей – он накрепко запоминал местность, побывав там даже один раз. Для парня это было словно бы обычным делом, и он всегда искренне недоумевал, когда кто-то из стаи не мог запомнить пути домой или до нужного места. Вот и сейчас он вел Айдина, даже особо не задумываясь и не останавливаясь, точно зная, куда идет. «Мне кажется, эти сектанты не совсем понимают, что они ищут», — вполголоса сказал Фил, продвигаясь в сумраке одного из длинных коридоров звезды. Его шепот эхом отражался от стен. «Я когда впервые увидел тот рисунок, даже и не понял, что там на нем изображено. Только позже, уже под другим ракурсом, смог нормально разглядеть его. Сюда, пригнись и давай за мной». Паренек остановился возле неприметного места в темном коридоре и, нагнувшись, пролез через небольшую дыру, которая появилась здесь после частичного открытия вертикальной, огромной двери. Металл был холодным и шершавым под пальцами Айдина, когда он протискивался через узкий проход. Они прошли еще около сотни метров, спустившись на один ярус ниже, а затем вышли на самый настоящий балкон, установленный в средней части стены невероятно большого зала. В этом зале могли легко поместиться несколько сотен человек, а его потолок терялся во тьме, где-то очень высоко. Тишина здесь была почти осязаемой, нарушаемой лишь их дыханием. При этом освещение тут все еще сохранялось. Нижняя часть помещения и его пол слабо светились, позволяя хорошо все рассмотреть. И да, взгляд Айдина тут же прикипел к огромному изображению, выгравированному прямо на полу зала. Тот самый дракон, который показывал глава сектантов. «Теперь я понимаю, почему никто не заметил его», — тихо сказал он, любуясь странным рисунком, который сейчас почему-то ощущался живым. «Почему ты не рассказал нам о нем, Фил? Девчата были бы в восторге от такого зрелища. Мы нашли тут тот золотой перстень, помнишь, как-то оно забылось тогда на фоне такой радости». «О-о, припоминаю», — кивнул Айдин, вспоминая, как стая нашла перстень с карманным пространством, которое, как оказалось позже, было разрушено. Но тогда, не зная этого, вся стая была в таком возбуждении и предвкушении, что на какой-то рисунок, пускай и красивый, всем было плевать. «Так и что будем делать с рисунком, расскажем?» – тихо спросил Фил, продолжая с балкона наблюдать за открывающимися видами. Айдин еще раз взглянул на удивительное изображение извивающегося дракона, что было выгравировано на полу зала внизу. А что они могут сделать с этой информацией? Разве что рассказать старшему Кармаку, вот только совсем не факт, что того это заинтересует. Так что скрывать что-то им особого резона не было. О чем он и хотел сказать Филу, но слова застряли в его горле, когда он вдруг неожиданно разглядел рядом с другом рослую фигуру одного из советников главы экспедиции. «Так и думал, что вы, детишки, что-то скрываете?» Где-то позади Айдина раздался голос второго советника. «Нехорошо, у нас был договор, четкий, без двойных трактовок». Мужчина появился по левую руку от парня и подошел к балкону, задумчиво осматривая искусный, древний рисунок, любуясь его изящной красотой. С другой стороны, какая разница? Его лицо внезапно исказило усмешка, а сам он вдруг просто исчез из поля зрения, чтобы оказаться за спиной Айдина. Острая боль пронзила тело парня, в одно мгновение стирая все мысли. Айдин почувствовал, как его мышцы сводят судорогой, а в глазах темнеет. Его взгляд заволокло кровавой пеленой, а сам он перестал соображать и хоть что-то понимать. «Что-что вы с ним делаете?» Фил попытался вмешаться, но не смог сделать и шага, его скрутило такой же болью. Металлический привкус наполнил рот Фила. Рядом появился советник и, смотря ему в лицо, раздельно произнес: «Что еще ты от нас скрыл, крысеныш? Ну отвечай, или твой дружок сейчас отправится летать», — прорычал мужчина, его глаза горели холодным огнем. Айдин, все еще купающийся в океане боли, почувствовал, как его схватили за горло и легко подняли, вытащив за край балкона. Он захрипел, силясь вдохнуть хоть немного воздуха. «Ничего, я ничего больше не скрывал. Это место, все, что знал». Мастер кивнул, легко ощутив, что корчащийся сейчас перед ним Фил не врет. Он презрительно хмыкнул, отдавая приказ своему товарищу: «Отпусти мальчишку». Пальцы советника в ту же секунду разжались, и тело Айдина ухнуло в темноту, беззвучно и настолько буднично, что Фил, кое-как видя через боль судьбу своего друга, даже не поверил поначалу, что это произошло. «Ну и зачем он еще мог послужить?» — с раздражением спросил мужчина возле Фила. «Хотя бы на реагенты бы пошел. Ты сказал отпустить, я выполнил твой приказ». Улыбка второго мужчины превратилась в оскал. «Мы равны, не смей указывать мне, что делать. Сам объяснишь это учителю», — дернул щекой советник, погасив в себе раздражение. «Возвращаемся. Нужно рассказать ему хорошие новости». «Ну пойдем», — отмахнулся от слов своего товарища второй советник и вдруг удивленно застыл у края балкона, всматриваясь вниз. Его брови нахмурились в замешательстве. «Странно. Почему я не вижу расплющенного тела мальчишки? Там внизу пусто. Ничего нет». Глава 3. Айдин пришел в себя от яркого света, что нестерпимо слепил даже сквозь закрытые веки. Голова гудела, а во рту ощущался металлический привкус крови. Первые мгновения он даже думал крикнуть тому шутнику, кто игрался сейчас с солнечными зайчиками, но отчетливый звук текущей где-то совсем неподалеку бурной реки привел его в чувство. Какая еще бурная река в поселке? А еще отчетливый запах леса и трели каких-то птах, разлетающихся в вышине. Воздух ощущался уж очень чистым, наполненным ароматом хвои и смолы, совсем не похожим на привычные запахи свалки. Распахнув глаза, он с трудом осмотрелся из-за нестерпимо яркого света. Вокруг простиралась большая поляна, окруженная стеной высоченных сосен, чьи кроны покачивались на ветру. «Какого хвоса?» – выругался парень, осматриваясь. «Где я? Что произошло?» В этот момент к нему начали постепенно возвращаться воспоминания последних часов и минут до того, как он потерял сознание. Каждое воспоминание отзывалось острой болью в висках, и от этого хотелось рычать и ругаться, как не ругались даже рыночные грузчики. Как же глупо все получилось, так по-идиотски попасться, надеясь обхитрить мастеров боевых искусств. Внутри все кипело от злости на самого себя. Айден не удивился бы, если бы выяснилось, что их разговор и план они знали в тот же момент, как он был придуман. Вся эта идиотская осторожность не стоит ничего, когда речь идет о мастерах боевых искусств. Нельзя было поддаваться жадности и уговорам Фила и других. Хвос, хвос, хвос. Нужно вытаскивать ребят, найти старшего Кармака и уже вместе с ним решить этот вопрос. Айден знал по некоторым редким оговоркам, что у того есть множество связей с сектантами, можно договориться. Раз уж была заварена эта каша, им ее и расхлебывать. Да, Айден мало что решал и, по сути, следовал за группой, но можно было попытаться их отговорить. Он был уверен, что справился бы. И первое, что нужно сейчас сделать, это понять, где он и как тут оказался. Последним, что помнил, было стремительно приближающийся пол с рисунком дракона, который так настойчиво искали уроды-сектанты. А дальше чернота. Фил каким-то образом спас его и вытащил из звезды, или это какая-то хитрость сектантов, чтобы Айден привел их к другим знакам. Парень попытался вскочить, но тут же с оханьем повалился обратно на землю, щедро усыпанную сухой хвоей и сосновыми шишками. Острые иголки впились в ладони. Пронзительная боль в ноге мгновенно сказала, что бегать и прыгать ему сейчас лучше не стоит. Зашипев сквозь зубы, он быстро осмотрел себя, пытаясь разобраться в причине боли. Судя по тому, что по всей правой части бедра расплывался огромный синяк, а покраснения или опухания не было, он отделался только ушибом. Айден, конечно, мог ошибиться, лекарь из него был крайне слабый, но оставалось надеяться на лучшее. Покопавшись в своей поясной сумке, он вытащил исцеляющую пилюлю дрянного качества. Стая скупала такие у помощника одной из алхимических лавок на рынке поселка. Эти лекарства считались браком и должны были выбрасываться, но предприимчивый младший целитель продавал их стаям и нищим за небольшую цену. Эффективность такой пилюли слабая, а побочные эффекты иначе как отвратительными и не назовешь, но за неимением лучшего приходилось использовать это. Айден мысленно поморщился. Горькое, бракованное, но выбора нет. Глотнул воды, забросил в рот. Эффект ударил мгновенно. Мурашки по коже, затем жар, нарастающий с каждым ударом сердца. Металл в венах, огонь в крови. Он стиснул зубы, сдерживая крик. Минуты растянулись в вечность, пока лекарство выжигало боль из тела. Лекарское снадобье при всей своей паршивости сработало как надо, за считанные часы убрав синяк и восстановив тело. Расплатой же за это исцеление стала сильная слабость и обрушившаяся на голову мигрень. Зато теперь он мог нормально двигаться, а значит, все было не зря. Побочки пройдут. Кое-как поднявшись, Айден вытащил из-за пояса длинный нож с основательным, тяжелым лезвием с хорошей заточкой. Мастер боевых искусств не посчитал нужным разоружать парня, хорошо понимая, что его силы и способности не хватит даже на один удар. Большая удача. Да, это поделка, не лучшая защита от зверей и уж тем более от людей, но хоть какое-то оружие. Особенно когда ты оказался не пойми где. Вынырнув из своих мыслей, Айден прислушался и вновь хорошо расслышав шум воды совсем недалеко отсюда. Быстрая река, которой в этой местности быть никак не должно, нужно на нее взглянуть. Чтобы добраться до звука шумящей воды, у него ушло почти полчаса, при том, что идти было не так далеко. А еще быстро стало очевидно, что он находится где-то в горах, земля хоть и немного, но шла под уклоном. Пару раз он натыкался на следы местного зверья. Надо сказать, эти отметины впечатляли. Огромные отпечатки лап, такое ощущение, волчьи и поваленные вековые деревья, о которые кто-то остервенело чесался, судя по большому количеству бурой шерсти вокруг. Встречаться с местной живностью Айдену сильно не хотелось. В какой-то момент парень вышел к краю самого настоящего склона, где внизу слышался гул текущей воды. Деревья расступились, открывая вид на бурную реку, несущуюся по горному склону. По обеим же сторонам долины, куда стремился поток, высились горные хребты. Лес уже не скрывал главного, огромные вершины горного кряжа, что с двух сторон подступали к небольшой долине далеко внизу, к куда и текла та самая река. А еще парень мгновенно разглядел сразу несколько приметных построек, раскиданных по всей долине. Благо он как раз находился на возвышенности, и вся долина была для него словно бы на ладони. Храмы, не похожи на них, но то, что строения были древними и массивными, это совершенно точно. И главное было то, что Айдин даже приблизительно не мог понять, где он оказался. Ближайшие горы от места, где они исследовали звезды, находились в противоположной стороне свалки, и как он мог оказаться там, это было просто невозможно. Айдин несколько секунд обдумывал варианты своих дальнейших действий, но с внутренним вздохом понял, что дорога у него сейчас одна: добраться до ближайшего здания храма и попытаться выяснить, где он очутился. Как бы он ни опасался получить там совсем недружественный прием, оказаться без припасов посреди горного леса было куда хуже. В подобных местах водились духовные звери, которых не всегда и мастер боевых искусств смог бы остановить, а уж такой, как Айдин, и вовсе был им на один зуб. Расстояние до людских построек казалось совсем небольшим, обманчивая иллюзия. Спуск превращался в испытание. Скользкие камни, предательские корни, острая боль в ноге. Солнце успело описать полукруг, пока Айдин добрался до первых развалин. То, что они старые, он смог разглядеть даже издалека. Уж очень характерны были признаки. Когда-то коричневые стены строения сейчас окрасились в зеленые из-за практически полностью захватившего их мха, а когда он подошел ближе, стали заметны еще и повреждения храмов. Где-то обрушилась стена, где-то крыша. В воздухе ощущался запах сырости и старого камня. Выглядело это не сильно ободряюще. Люди вряд ли могли жить в таких условиях. По крайней мере, постоянно. Наконец, когда совсем не греющее солнце почти опустилось к горизонту, Айдин вышел к воротам храма, которые оказались на удивление большими. С расстояния это было непонятно, но постройка была куда больше виденных парнем. Это скорее был дворцовый комплекс из соединенных друг с другом строений, и от них буквально несло каким-то величием. Парень это ощущал всем существом, и словно издевательство, на воротах храма виднелся уже хорошо знакомый Айдину извивающийся дракон, та самая эмблема, из-за которой он тут оказался, и которую искали сектанты. «Что этот символ может значить?» – тихо спросил он, разрушая тишину этого места. «И кто это все построил?» Стоило Айдину сделать несколько шагов и приблизиться к вратам, как перед его взором вдруг неожиданно появился светящийся рунический круг, что медленно начал крутиться перед ним, постоянно меняя символы внутри. Айдин умел читать и писать, но эти символы видел впервые. А еще через мгновение в его голове раздался отчетливый мужской голос. Костный возраст, 13 лет. Талант к боевым искусствам, неизвестен. Дозволение на прохождение обучения получено. Явиться в центральный храм дракона для определения таланта и направления развития. А, парень несколько секунд с удивлением смотрел на рунический круг, что появился сейчас, медленно крутился перед ним. Голос же даже и не думал замолкать, заново начав декламировать свое сообщение. А потрескавшаяся каменная плитка под ногами Айдина слегка засветилась, выстраивая дорожку из этого света. Несколько секунд он раздумывал над тем, безопасно ли ему следовать по этому пути, но голос становился все сильнее и настырнее, отчего голова стала гудеть от боли, мешая думать. Похоже, решение прийти к храму в поисках ответов было не самым верным решением. Жаль, выбора у него все равно особого не было. Нужно было как можно быстрее вернуться на свалку и узнать, что с ребятами. Решившись, парень двинулся по дороге из света, которая вела вглубь территории полуразрушенного храмового комплекса. Как давно здесь последний раз был человек, одним богам было известно. Однако Айдин готов был признать, несмотря на прошедшие годы, храмовый комплекс все еще производил невероятное впечатление. Храм дракона представлял собой настоящий, пускай и небольшой, но город. Многоэтажные пагоды, ухоженные, несмотря на заброшенность этого места, парки с мостиками через ручьи и массивное центральное здание, возвышающееся на 10 этажей. Именно к его огромным двустворчатым дверям привела Айдина светящаяся дорожка. И что дальше? Парень попытался толкнуть врата, но те словно бы и не почувствовали этого. «Назови свое имя», — раздался голос за его спиной, заставляя вздрогнуть и чуть ли не подпрыгнуть на месте. Развернувшись, Айдин с удивлением столкнулся взглядами с полупрозрачной фигурой старика в темных свободных одеяниях. От призрачной фигуры исходило едва заметное сияние, которое отбрасывало странные тени на стены. Сердце пропустило удар. И первое, Что он подумал, перед ним призрак. Пускай старший Кармак всегда называл эти истории про призраков сказками. Кто-кто вы? Айден смог справиться с собой и страхом. Хранитель павильона обучения храма дракона, спокойно ответил ему старик. Его голос звучал одновременно отовсюду и ниоткуда. Назови себя, старший, меня зовут Айден. Где мы находимся? Что это за место? Мне срочно нужно вернуться в свой поселок, который находится возле города Оплот. Выпалил парень, чувствуя, как внутри нарастает паника. Это пространство обучения храма дракона. Хранитель поджал губы, явно разозлившись на что-то. Высокое дозволение архонтов храма позволило тебе сюда попасть. Единственная возможность для будущего наследника знаний клана выйти отсюда, это закончить обучение. И никак иначе. Но я не просил никакого дозволения. Мне срочно нужно попасть в город Оплот. Вы не понимаете, мои друзья в опасности. Воскликнул Айден, попытавшись возразить, но призрак не стал его даже слушать. Это невозможно, отрезал он. Ты принес свою кровь в качестве клятвы, получил дозволение архонтов и был перенесен в карманную зону обучения храма дракона. С этого момента ты претендент, и у тебя есть два пути, пройти обучение или умереть. Третьего не дано, младший. Это место изолировано от внешнего мира и является карманным пространством. А теперь входи в храм, чтобы массивы дракона проверили твой талант к боевым искусствам и даровали направление развития. С этими словами старик растворился в воздухе, оставив после себя легкое мерцание, а врата храма медленно отворились перед Айденом, приглашая войти. Парень же в это время с некоторым ступором пытался разобраться, когда же он успел получить одобрение архонтов. Глава 4. Хвасово отродье, это какая-то бессмыслица. Не удержался Айден от проклятия, наблюдая за местом, где буквально мгновение назад стоял полупрозрачный старец. Это все походило на какой-то дурацкий сон. В отчаянии он даже ущипнул себя, но лишь почувствовал вспышку боли. Закрытые двери храма дрогнули и медленно отворились, приглашая его внутрь. Светящаяся дорожка появилась вновь, уходя вглубь храма дракона. Что же, если парень все правильно понял, то без прохождения обучения из этого места ему не уйти. Так, как там сказал тот старик, обучение или смерть? Без припасов и понимания, куда направляться, в этих горах можно блуждать вечно. А еще эти слова насчет невозможно уйти. Веселенькое место, Айден, конечно, еще попробует выбраться отсюда на своих двоих. Но если все действительно так, то он пройдет эти идиотские испытания как можно быстрее и освободится. Внутренние помещения храма, в отличие от внешнего двора, практически не пострадали от времени. Войдя внутрь, Айден очутился посреди большого круглого зала с очень высоким потолком, откуда лился мягкий и приятный глазу свет. Все вокруг утопало в зелени, и это была не фигура речи. Словно бы весь этот зал был сделан из нефрита. На стенах были выгравированы рисунки с летящим, извивающимся драконом, который поднимался ввысь, теряясь в вышине зала. Из зала шло сразу несколько темных коридоров. На входе каждого из них Айден видел статуи детализированных изваяний, изображающих все тех же драконов, скалящих свои пасти. Ступи на проверочный круг в середине зала, претендент. В голове раздался голос старика. Айден легко рассмотрел необычное возвышение в форме круга, по краям которого были выведены уже видимые им ранее руны у входа в храмовый комплекс. Уверенно шагнув на круг, парень застыл, приготовившись к чему угодно. Поначалу ничего не происходило, но вот зрение Айдена затуманилось, и он обнаружил себя стоящим посреди небольшой квадратной каменной площадки, за пределами которой ничего не было, в буквальном смысле. Вокруг клубился белый туман, мешая заглянуть вдаль. Обнаружены поверхностные повреждения тела и нарушения циркуляции духовной энергии. Запуск высших исцеляющих массивов инициирован. Айден тут же ощутил, как вся усталость вымывается из тела, а стесняющие ощущения от поврежденной ноги, когда каждое движение вызывало, пускай и не самую сильную, но боль, полностью исчезли. И это походило на какой-то сон. Он никогда не слышал о подобных исцеляющих техниках, о таком даже старший Кармак не рассказывал. В этот момент перед парнем прямо в воздухе появился короткий меч, самый простой, подобный тем, что обычно пользовались все начинающие искатели. «Возьми оружие в руки и повтори движение тени перед собой», — из пустоты раздался голос старика. Тут же чуть впереди на каменную площадку вышла темная фигура, копия Айдена, с мечом в руках. Она встала боком к нему, а затем плавным движением подняла клинок и четко опустила перед собой. Отступ и повторение движения. Ничего сверхсложного, особенно когда ты подобное уже выполнял со старшим Кармаком. Схватив меч, Айден прислушался к своим ощущениям. Шероховатая рукоять и удобный вес. Клинок с характерным свистящим звуком рассек воздух перед собой. Удивительное чувство. Ощущения совсем не такие, как с деревянным бакеном, который раньше ему приходилось использовать в тренировках со старшим. Встав в стойку, парень легко повторил за тенью, однако на этом ничего не закончилось. Фигура чуть подернулась туманом и начала выполнять другое движение, которое с трудом, но парень повторил. Вновь смена, и ему приходится повторить. Скорость тени все увеличивается, заставляет попотеть. Если бы Айден не занимался со старшим, повторить за фигурой у него бы никогда не вышло. Хотя парень осознавал, что сами движения являются базовыми для какого-то стиля боевых искусств, он все равно не смог выполнить их полностью до конца. «Сразись с тенью и победи ее», — голос старика в какой-то момент прервал этот поток сменяющих друг друга стоек, и в тот же миг фигура оказалась рядом, бросившись в атаку на Айдена, и он ничего не смог сделать, лишь немного задел своего противника. В остальном вызванная тень разделала его под орех. После этого последовали проверки и других видов оружия. Копье не удалось выполнить и половины показанных движений, до поединка дело так и не дошло. Молот, туда же, серп и кинжал получилось повторить только самое простое. Посох разочаровал. Неизвестные продолжали испытывать Айдена без остановки, и если бы в этом загадочном мире он мог уставать, то уже давно бы повалился без чувств. Было очевидно, что он попал в какой-то вид сна или иллюзии, но как из нее выбраться, парень не знал. Разве что выполнить все, что от него хотел старик с невидимыми экзаменаторами. Вот только сделать у него никак не получалось. Сабля, несмотря на все внешнее сходство с мечом, не далась Айдену даже в самой простой своей версии. Еще хуже дела обстояли с боевым веером, про который парень даже никогда не слышал. Голые кулаки ушли туда же, это было явно не его оружие. Зато неожиданно для себя он легко выполнил последнее задание. Пожалуй, самое необычное из всех, что были за сегодня. Тогда перед Айденом появились нити тумана, которые он мог тронуть, и каждое такое прикосновение порождало звонкий, мелодичный звук. Через несколько секунд, сразу как он освоился с нитями и разобрался в звуках, издаваемых ими, появилась и тень. В руках фигуры Айден тут же заметил небольшую цитру, струнный музыкальный инструмент, который часто использовался приглашенными артистами на праздниках поселка и в местных тавернах. «Мы что, будем играть?» – озадаченно спросил он и тут же получил ответ-инструкцию. «Используя нити, повтори мелодию, исполняемую тенью». Первой мыслью Айдена было возмутиться, разве такое возможно, вот так с разбегу освоить игру на цитре, но стоило только тени тронуть струны, выполнив простую мелодию, как она его полностью захватила. Айден, словно бы в трансе, потянулся к нитям и даже не понимая, что делает, уверенно коснулся их. Это оказалось неожиданно, но он легко воспроизвел то, что услышал, а затем еще и еще. Забывшись на несколько секунд, он с увлечением повторял предложенные небольшие мелодии. Жаль, но отсутствие опыта и знаний не позволило Айдену продолжить. Как только мелодия усложнилась, увеличившись и обрастая деталями, он перестал попадать в ритм и такт, и все закончилось. Фигура с цитрой пропала, а сам Айден остался в одиночестве стоять посреди каменной площадки.